Глава вторая. Школа искателей. Солнце зависло в самом зените и беспощадно палило, словно стараясь выжать из меня всю влагу. Я уже более 4 часов тащился по пустыне, куда меня забросил портал перехода. Сначала немного поплутал в песках, перемешанных с камнями. Ужасная местность для пешего перемещения. Но потом все же смог выйти к дороге, соединяющей центральные гробницы и столицу. А дальше начался скучный путь к горам среди однообразного пейзажа. Единственное развлечение – время от времени поглядывать на компас в поисках даров владыки. Но господин не одарил эту пустыню, так что и это занятие быстро надоело. Сделав несколько глотков почти горячей воды из фляги, чтобы утолить жажду, я снова продолжил свой путь к видневшемуся на горизонте серому пятну непонятных строений. Надеюсь, что до вечера сумею добраться до поселения искателей. Очень бы не хотелось ночевать за пределами городских стен. Это довольно опасно, хоть и считается, что в районе гробниц относительно спокойно. Мне уже 2 раза пришлось вступать в схватки. Еще в самом начале пути я прикончил бродячего мертвеца, лишь хаос знает, что делавшего посередине пустыни, а потом почти сразу мне пришлось испытать в деле дискомет на песчаном охотнике, решившем полакомиться свежим мясом. Увидев, что прямо на моем пути на вершине холма стал подозрительно шевелиться песок, я едва успел добежать до ближайшей кучи крупных камней, твердая поверхность которых под ногами давала хоть какую-то защиту от атаки снизу. Применять активатор я решил лишь в крайнем случае, все же тратить карты на не особо опасную местную живность как-то слишком расточительно. Песчаный охотник, упустив добычу, почему-то не спрятался назад в засаду, как рассказывалось о нем в энциклопедии, а наоборот, сам полез из песка за мной, видимо, сильно голодал бедняга. Слегка растерявшись от такого поворота событий, я вытащил из сумки дискомет. Дождавшись, когда крупный жук с массивными жвалами полностью вылезет из песка и бросится в атаку, я вскинул оружие и нажал на курок. Вращающийся, несущийся с огромной скоростью диск попал в нижнюю часть головы насекомого, рассек его тело вдоль нагрудной пластины хитиновой брони и ушел в песок. Охотник, сбитый в прыжке моим ударом, упал на камни у самых моих ног и лопнул по линии разреза, окатив меня вонючими потрохами. Заляпавшую одежду желтовато-зеленую кровь мне пришлось смывать почти час, использовав душ в бутылке, и вспоминая добрым словом Меджеха, который купил эту, казавшуюся мне ненужной, карту. Без нее я даже не знаю, чем бы мне пришлось отстирывать свою одежду. Правда, после такой стирки, проведенной на скорую руку, одежда стала похожа на полинявшую бледно-зеленую половую тряпку, всю покрытую пятнами и разводами, но теперь она хотя бы не воняла. Стоило бы по прибытию в городок искателей прикупить новую, но выданных мне колец с трудом хватит на оплату обучения в школе и на то, чтобы не умереть с голоду во время учебы. Покупка одежды в эти планы не входила, так что денег на нее просто не было. Я пытался спорить с Аошеном по этому поводу, но Юаньти настоял на том, чтобы мы полностью придерживались созданной для меня легенды про скромного сына мелкого чиновника, который от безденежья рискнул попытать счастье в гробницах Аритшеев. Размышляя о том, что мне делать после прибытия в городок, я торопливо шагал к видневшейся впереди цели по дороге, явно не видевшей ремонта со времен первых хозяев этого мира. Аккуратно подогнанные друг к другу каменные плиты дороги местами растрескались, а видневшиеся на них надписи и рисунки уже почти полностью стерты подошвами пешеходов и колесами повозок. От нечего делать я пытался прочитать надписи, тренируясь во владении языком аритшеев. «Смерть — это единственная дверь в вечность», смог я разобрать более-менее уцелевшую надпись на краю плиты и невольно покачал головой. Не люблю фанатиков. Все должно быть в меру, а аритшеи слишком упивались смертью, забыв, что она лишь одна из граней бытия. Рассматривать всю свою жизнь лишь как подготовку к переходу в вечность — это как-то чересчур. Неудивительно, что люди их смогли победить, ведь, получается, они им даже оказали услугу, отправив раньше времени на встречу с их богами, избавив от мук бытия. Развеселившись от этой мысли, я от души расхохотался, представив, что если бы игроки попали в этот мир раньше людей, то нас бы, наверное, тут встречали как богов, едва узнав, что мы собираемся их перебить». Хотя, возможно, я и ошибаюсь. В учебнике истории, что я прочитал при помощи кессира, было сказано, что война людей с аритшеями длилась почти 7 лет, и потом еще несколько десятилетий искали и добивали выживших. Значит, не сильно-то аритшеи торопились умереть. Все-таки сложно что-то понять, если читаешь «Хроники победителей», да еще спустя столько лет. Истинные мотивы и реальные события воли победителей искажает так, что авторы хроник сами кажутся воплощением добра, а их противники превращаются в исчадие ада. Мои размышления по поводу причин той древней войны прервал отблеск чего-то металлического на периферии зрения. Удивленно оглянувшись, я увидел лежащих в шагах в 10 от дороги массивный золотой браслет с крупным драгоценным камнем по центру. Ого! Забавно. Такая дорогая вещь, бесхозно лежащая возле дороги, так и манит поскорее ее забрать. Что это ловушка, ясно даже дураку, но соблазн сбежать с дороги, схватить браслет и убежать назад, конечно, велик. Ну, приманка на виду, а где же охотник? Активирую астральный взгляд и сразу под браслетом вижу лиловые отблески магии. Интересно, и кто же у нас там? Оставлять за спиной возможную угрозу как минимум глупо. Кроме того, мне просто хочется узнать, на что способны местные твари как противники. Вокруг из людей никого, значит, мое любопытство не разрушит навязанную мне легенду. Решено. Доспех стремительных ударов привычной тяжестью давит на плечи. Осторожно делаю шаг с дороги на песок. Огненная стрела срывается с активатора и бьет под браслет, с легким хлопком разбрызгивая вокруг расплавленный песок. А спустя миг холм под браслетом буквально взрывается, разбрасывая камни и поднимая тучу песка, забивая мне глаза. Я только и успел упасть, прикрыв левой рукой голову, а спустя секунду уже катился по земле, уходя от возможной атаки и пытаясь разглядеть врага. На месте холмика с браслетом вовсю кружился, набирая обороты, песчаный вихрь, в центре которого смутно угадывался вскинувший вверх руки силуэт. Я еще не успел ничего понять, а меня уже атаковали из центра песчаного смерча. В мою сторону хлестнули несколько жгутов спрессованного песка. Сдвоенный удар в грудь бросает меня на землю, а сорвавшаяся с активатора ледяная стрела лишь бессильно исчезла в песчаном вихре, явно не причинив никакого вреда врагу. Моя атака однозначно раззадорила врага. Помимо начавших хлестать с удвоенной частотой песчаных плетей, в меня полетели еще и несколько крупных камней, не давая стоять на месте. Не ожидая встретить нечто подобное в, казалось бы, безопасном месте, я даже на секунду растерялся, не зная, как атаковать такого врага. Едва успевая уворачиваться от атак, я активировал мерцающий щит, он прикроет меня от летящих камней и песчаных плетей, а спустя мгновение все вокруг накрыло облако серебряного дождя. Если я ничего не путаю, то это создание относится к нежити, а значит, дождь будет вполне эффективен против него, заодно и сам силы восстановлю. Все же долгая дорога по пустыне сильно меня измотала. Тяжелые серебристые капли падали сверху и, как я предполагал, сильно не понравились моему противнику. Под их воздействием песчаный смерч опал, а я, наконец-то, сумел разглядеть своего врага. Тело, перемотанное грязными бинтами, на груди массивный золотой медальон с выбитым на нем рисунком головы шакала. И я, наконец, понял, с кем я сражаюсь. Это была мумия младшего жреца бога пустыни, повелителя скорпионов и змей. После смерти бывший жрец сохранил часть сил и знаний, которыми владел при жизни. Мне достался достаточно опасный противник. Серебряный дождь был удачным решением. Под действием капель воды бинты, охватывающие тело, начали расползаться, показывая покрытое смолой тело, заставляя нежить дергаться и отвлекаться. Но мой враг все-таки сумел собраться, снова поднял руки и начал колдовать. Медальон на груди мумии ярко засветился, отдавая бывшему жрецу накопленную жизненную силу прошлых жертв для удара по мне. Не знаю, что этот оживший мертвяк задумал, но давать ему это закончить явно не следовало. Звезда Шатры сорвалась с моего активатора и, ускоряясь, понеслась к нему, не встречая помех на своем пути, чтобы спустя пару ударов сердца взорваться с ослепительной вспышкой, обдав меня волной раскаленного воздуха. Прикрыв глаза от взрыва, я услышал яростный вой гибнущего в пламени врага. «Покойся с миром, жрец! Твое место в стране теней, в обители твоего бога, а не возле дороги, где ты охотился на мирных путников!» Обыскав место схватки с мумией, я ничего ценного для себя не нашел. Медальон жреца сгорел в пламени звезды вместе со своим хозяином. Браслет-приманка, если он вообще существовал, а не был иллюзией, оказался погребен под толщей песка, поднятым нашим боем, и для его поисков нужна бригада землекопов. Я растратил несколько серьезных боевых заклинаний, получил пару синяков из царапин, окончательно порвал и испачкал во время боя свою одежду. Лишь небольшой ручеек эмбиента, волной удовольствия, прокатившегося по моему телу, был мне наградой. Удивляет само присутствие такой твари в относительно безопасном, по словам Саошена, месте. А что же тогда творится в тех местах, где небезопасно? А архиличи с владыками мертвых на костяных драконах по небу летают, что ли? Бред, если бы такое было возможно, то магов бы просто смели, как жалких букашек. Или мне не повезло, или я чего-то не понимаю. Задумавшись, я еще раз вызвал в памяти слова человека-змея. На дороге поклонения, ведущей к леонам владыки смерти, относительно безопасно. Главное, иди по ней, никуда не сворачивая. Теперь эти слова предстали передо мной совсем в ином свете. Ведь эта мумия явно пыталась выманить меня с дороги, а атаковала лишь тогда, когда я вышел на песок и нанес первый удар. Получается, как в тех байках про вампиров, которые не могут войти в дом, пока ты их сам туда не пригласишь. Вот это очень странно. Если про вампиров явное вранье, то тут старая магия Аритшеев, создавших эту дорогу, видимо, все еще защищает всех, идущих по ней. Пока они сами не дадут возможность на себя напасть. Например, как это сделал я, сойдя с истертых каменных плит. Но даже тогда мертвый жрец не посмел приблизиться к дороге, ограничившись ударами на расстоянии. Если бы он атаковал меня неожиданно и вблизи, то результат боя мог быть совсем иным. Без доспеха стремительных ударов я просто не успевал бы уворачиваться от песчаных плетей, а первый же пропущенный мной удар вполне мог бы быть смертельным. Да уж, я с благодарностью провел рукой по растрескавшейся каменной плите. Спасибо вам, пусть и прошли века, и уже нет тех, кто вас создал, но вы, как старые солдаты, все еще несете службу, охраняя жизни тех, кто ступает по вам». На секунду мне показалось, что я услышал благодарный шепот, тихий, как дуновение ветра, на миг коснувшийся души и тут же пропавшие. И неясно даже, было ли оно или просто померещилось, а людям этого мира не мешало бы с большей бережностью относиться к наследию побежденных врагов и следить за состоянием дороги, как и мне более внимательно прислушиваться к словам Юаньти. Коварный змеелюд мог бы и прямо предупредить об опасности, но нет. Так все перекрутил, что в итоге понять его правильно с первого раза шансов почти нет. До городка искателей я добрался лишь ближе к вечеру, больше не отвлекаясь ни на какие приманки в стороне от дороги. Оазисы с пальмами и прохладной водой, истощенный путник, лежащий среди кучи камней и жалостливо звавший на помощь, все остались без внимания. Я и так потратил на почти бесполезную схватку парочку серьезных карт, а местным магам не мешало бы расчистить окрестности, хотя, судя по сводкам боев, им явно не до этого. Под внимательными взглядами пятерки вооруженных алебардами стражей и волшебника в желтом балахоне, стоящего у ворот, я положил руки на лежащий на небольшом столе стеклянный шар. Пара секунд ожидания, и магический артефакт засветился зеленым светом, подтверждая мою принадлежность к живым. Несколько бронзовых колец в качестве сбора с приезжих, и я, наконец, прошел в город, добравшись до цели своего пути. Завтра меня ждет школа искателей. Старый шулак, позевывая, наблюдал за собравшейся во дворе кучкой оборванцев и бедняков и презрительно морщился. «И этот сброд собирается стать искателями!» Он сокрушенно покачал головой. Шулак отдал своему делу больше 30 лет жизни, спускался на 3-й уровень гробниц, лично убил стражника смерти и не одну сотню всевозможных тварей из низшей нежити. Если бы один особо шустрый монстр не откусил ему пол ноги, он бы и сейчас исследовал подземные ярусы гробницы. Глядящему на отирающуюся во дворе чернь искателю было стыдно. Через 4 недели пародии на обучение эти оборванцы, получив свои жетоны, станут гордо называться искателями, ставя себя на одну доску с ним. Не выдержав, он в раздражении плюнул на пол. А сидевший рядом с ним наставник Джамрун, несмотря на свои молодые годы, имевший больше 20 спусков во 2-й уровень гробниц, видимо, угадал его мысли, повернулся и насмешливо улыбнулся. «Думаю, половина этого сброда не переживет и 1-го спуска, а остальных выпотрошат в течение года». «Хм!» — Шулак, задумавшись, даже стал теребить подбородок. «Ну почему так мрачно? Если кто-то из них сможет себя хорошо показать на выпускных экзаменах, то есть шанс, что его примут в опытную команду поисковиков, и тогда у него появится неплохой шанс выжить». «И что вы среди этих оборванцев видите хоть одного способного выстоять в бою в одиночку со скелетом-воином? Или пройти тренировочный зал, не попавшись в ловушки?» Джамрун почувствовал азарт и даже подался вперед, выжидательно уставившись на Шулака. «А вот этот!» Невольно поддавшись возбуждению молодого коллеги, Шулак более внимательно осмотрел собравшуюся во дворе толпу. Теперь уже глазами старшего группы искателей, 8 лет водившего свою команду и за это время потерявшего лишь 3. Из тех, кто бы мог его заинтересовать как пополнение, сразу же бросился в глаза бывший вояка. Судя по выправке и одежде, скорее всего, он 2 месяца назад закрыл свой контракт на стене, выкупил на полученное вознаграждение за службу казенный меч и теперь решил попытать свое счастье здесь. Подсобрать деньжат на спокойную старость, свой домик и кусок земли. Из плюсов. Умеет сражаться и, скорее всего, не трус. Да кое-какое оружие свое у него есть. С нежитью раньше не раз сталкивался и сумел эти столкновения пережить. Казалось бы, очевидный выбор для старшего группы, но нет. Шулак никогда не взял бы его в свой отряд. В гробницах все совсем по-другому. В отличие от того, чему учат солдат на стене, под землей нужна гибкость и осторожность. У искателей совсем иное мышление, чем у вояк. Они чувствуют, когда надо пропустить и спрятаться от проходящей мимо нежити, когда сделать вид, что атакуешь, и заманить ее в ловушку. Нет необходимости убивать каждого встречного скелета или мертвяка. А у стражей стены с осторожностью туго, слишком привыкли подчиняться приказам и отвыкли думать своей головой. В гробницах так нельзя. Их нужно чувствовать и понимать, что искатели туда приходят за добычей, а не для того, чтобы убить всю обитающую там нежить. Лучший бой — это тот, которого не было. Следующим в глаза бросился юркий поджарый юноша лет 16 в потрепанной одежде. В окружении кучки таких же бедолаг он заливисто смеялся, одновременно рассказывая какую-то историю. Ловкий и подвижный, как ртуть, он, казалось, был везде. С этим перекинулся 2 слов, того похлопал по плечу. И только опытный глаз старого искателя заметил, как неуловимо быстрым движением рука подростка скользнула за пояс одного из стоявших рядом людей и тут же скрылась вместе со связкой колец. Нет, пусть юный вор и ловок, и быстр, умение выжить на улицах заставляет быстро всему учиться. Тот, кто смог бы так выжить, не попавшись ни магом, ни стражем, явно не обделен удачей, что немаловажно для искателя. Увы, но Шулак слишком хорошо знает главный закон улиц – каждый сам за себя. Доверять в любой опасной ситуации свою спину этому пареньку было бы просто глупо. Слишком легко бывший воришка бросит попавшего в беду напарника или скроется с общей добычей, едва почуяв угрозу. Он явно не потащит на спине истекающего кровью друга, как это сделали со старым искателем его товарищи. А пытаться вытравить из вора опыт, полученный на улице с самого детства, практически невозможно. Он кого-то пропустил? Шулак еще раз обежал взглядом толпу претендентов на поступление в школу и сразу увидел только что зашедшего на школьный двор совсем молодого паренька. Внешне ничем не примечательный, он выделялся в толпе окружающих двумя вещами. Своей донельзя изношенной и изорванной одеждой, такое впечатление, что песчаный падальщик ее сначала долго пережевывал, а потом высрал назад, не сумев переварить, и абсолютным спокойствием. Вот на это спокойствие старый искатель и обратил свое внимание. В отличие от всех остальных соискателей, этот не крутил удивленно головой, осматривая полосу препятствий школы, не суетился, не старался скрыть волнение перед предстоящим экзаменом за смехом и шутками. Наоборот, не особо обращая внимания на окружающих, парень, комфортно устроившись в тени забора, откинулся назад и беззаботно задремал, словно все происходящее его абсолютно не волновало. Шулак слишком долго прожил на земле и видел многое. В том числе и такое, казалось бы, беззаботное поведение перед серьезным испытанием или боем. Вот только не у юнцов, а у старых, прожженных жизнью ветеранов, ценящих покой и отдых, но готовых в любой момент ринуться в бой, хоть спасать свои шкуры, хоть драпать без оглядки. Это очень сложное умение – удерживать себя в состоянии сжатой пружины, готовой в любой миг распрямиться. И этому нельзя научиться, к этому можно лишь прийти, пережив опыт сотен боев, походов и опасностей, когда ты, выкладываясь на полную, ценишь каждый миг нахождения в безопасности и тишине. Видеть нечто подобное у юнца, возрастом едва ли в пару десятков лет, не служившего на стене и явно проживавшего эти беззаботные годы под крылом семьи, было удивительно. Шулак бы еще продолжил размышлять над этим странным кандидатом, но тут во двор школы вошла в сопровождении старших братьев Кейлин, дочь старого Норга-подземника, и его выбор стал очевиден. Кейлин – это кровь и плоть его города, молодой побег семьи, что поколениями добывает свой кусок хлеба на подземных горизонтах могильника Аритшеев. Выросшая на рассказах и примерах отца, матери, деда и старших братьев, она с раннего детства готовила себя к тому, чтобы продолжить семейное дело. На дворе школы она выглядела как гордая ласка в сарае с домашними курами. Невысокая, но с гибким и сильным телом, которое лучше любых слов говорило о годах тренировок. Зайдя во двор школы, Кейлин бросила взгляд на толпу новичков и также презрительно сморщилась, как и старый наставник пару минут назад. Тряхнув короткими черными волосами, она безразлично бросила взгляд на полосу препятствий и отошла в сторону вслед за старшими братьями, дожидаясь полуденного колокола, извещавшего о конце приема и начале экзаменов. Джамрун, уважительно глянув в их сторону, задумчиво протянул про то, что рановато ее в школу отправили. Девушку ждали в школе только в следующем году. Видимо, ее отец, старый Норг, решился-таки снова попытаться пробраться на четвертый уровень к могилам района ювелиров и перед этим спешит совершить все важные семейные дела. На эти слова своего товарища Шулак лишь отрицательно покачал головой. «Вряд ли. Он уже 5 лет назад пытался это сделать и оставил там 2 своих сыновей. После такого только сумасшедший рискнет вновь попробовать повторить подобное. Хотя, конечно, могилы района ювелиров такой куш, что тут возможно все, ведь если выгорит, то ты будешь богат, как наместник. Станешь на золоте есть, будешь на золоте спать, да еще твои внуки будут безбедно жить, вспоминая своего удачливого предка. Собственной жизнью старый Норк, возможно, бы и рискнул, но не своих близких. А лезть на четвертый уровень в одиночку просто глупо. Даже если и дойдешь, то как один унесешь трофеи? Золото весит много. Но все размышления Шулака прервал звон колокола, известившего об окончании приема кандидатов и начале испытаний. Стоя на пороге крохотной комнатушки, я осматривал место, которому предстояло стать мне временным домом на весь недолгий срок обучения в школе искателей. Обшарпанные кое-как отштукатуренные стены, неровный глиняный пол, в углу соломенный матрас и рядом с ним глиняная емкость, то ли для воды, то ли для того, чтобы в нее справлять нужду. Моих скромных познаний не хватило, чтобы понять, для чего она предназначена. Маленькое окошко на стене, затянутое мутноватой пленкой, довершало картину, порадовавшую бы любого аскета. Хотя, по моему мнению, все было вполне неплохо. Сверху не капает, снизу никто не укусит, врагов поблизости нет. В общем, почти идеальное место для отдыха. Поэтому я так и не смог понять скрытого возмущения остальных учеников, как они ворчали над скотскими условиями для жизни. Или они надеются, что в подземных гробницах их ждут двухспальные кровати и юные танцовщицы? Не знаю, но, как кажется мне, многие из них просто не до конца понимают, во что они ввязались и чем будут заниматься. Что прошедшие экзамены очень хорошо показали. Для себя я в них ничего трудного не увидел. Сначала пробежаться по полосе препятствий, крутящееся бревно под ногами и мешки с песком, которыми претендентов пытались сбить преподаватели, раскачивая грузы на веревке. Потом забег на время по улицам города с мешком камней за плечами. На этом испытании отсеялось больше половины претендентов. Потом залезть на крыши трехэтажного дома, используя вбитые в стену штыри. По мне так ничего сложного не было. Главная сложность лично для меня была в том, чтобы ни в чем особо не выделяться на фоне остальных. И как завершение испытаний учебный лабиринт со схваткой в конце с настоящим мертвецом. Тоже, на мой взгляд, все было довольно просто. Ловушки были крайне примитивны и особой угрозы ни жизни, ни здоровья не представляли. Ловчие ямы со специально затупленными колями, выскакивающие из пола при нажатии на плитку копья без наконечников, мешок с песком, падающий сверху, стоит лишь задеть натянутую над полом тонкую полупрозрачную нить. Ерунда, в общем. Но, тем не менее, еще три кандидата отсеялось на этой части испытания. Ну и под конец бой с мертвецом, которого так страшились кандидаты на обучение. Панических разговоров об этом я наслушался еще во дворе школы, где от нечего делать тренировал эмпатию да подслушивал разговоры других. Правды в этих разговорах оказалось мало. Вместо ожидаемого мной сильного умертвия был обычный, не особо свежий ходячий мертвец. Пройдя в простую темноватую комнату, из которой слышалось ворчание, я оказался заперт, упавший сзади решеткой. Вместе с грохотом, отрезавший меня от возможного бегства решетки, из дальнего угла вышел зомби с ошейником и цепью, уходящий в небольшое оконце в противоположной стене. Возле входа я заметил песочные часы, перевернувшиеся после того, как я зашел внутрь. Никакого оружия в комнате не было, намекая мне, что для прохождения этого испытания уничтожать зомби не надо. Все время, пока песок полностью не пересыпался, мы занимались весьма скучным занятием. Мертвяк, выставив руки, шел на меня, выбирая свободный запас цепи, а я время от времени бил его ногой в живот, сбивая с ног на пол. В принципе, несмотря на отсутствие оружия, его можно было и убить, просто сломав шею, но я решил не портить школьное имущество, да и такой задачи передо мной никто не ставил. Это мне даже напомнило события из недавнего прошлого, кучу маленьких островков с одним неутомимым зомби. К счастью, никто меня не заставлял отыскивать невидимую дверь, чтобы выбраться отсюда. Стоило последней песчинке упасть на дно стеклянной колбы, как решетка, закрывавшая выход, стала подниматься, а я стал одним из курсантов. Вместе с еще 9 парнями и одной девушкой, у которых хватило сил и удачи преодолеть вступительные испытания. Бросив сумку и прочие принадлежности на пол рядом с матрацем, я с удовольствием на него лег, вытянувшись в полный рост. Что же, первый этап плана успешно завершен. Саймира, Меджех и остальная команда неспешно двигаются в свите лже-аристократки и через 30 дней должны прибыть сюда. Это время ожидания мне нужно чем-то заполнить. Всерьез относиться к этой псевдоучебе я не собираюсь. Чему-то нужному или полезному здесь меня обучить точно не смогут. Хотя план, придуманный Нагом, мне до сих пор казался немного странным, учитывая, что мы были опытными игроками, тратить столько времени на то, чтобы внедриться в этот мир, было не особо нужно. С одной стороны, торопиться нам особой необходимости нет, и упускать возможность создать удобную базу было бы глупо. Как я понял, во время обучения у синих магов эмиссары Нага давно уже проникали в этот мир и вместе с пронзающими пространство не одно десятилетие, вопреки запретам Совета Старших и в обход Дома Ящера, вели незаконную торговлю. У меня даже появились подозрения, что таланты шепчущего в эмпатии и внушении получены или усилены благодаря волшебникам Синего Ордена. Учитывая все это, наверняка можно было найти какой-то иной способ легализации в этом мире, чтобы мы могли скорее приступить к выполнению нашего задания. Хотя мне сложно что-то говорить, не зная всех подводных камней в этой реке. Скорее всего, осторожный Наг решил пожертвовать временем в пользу безопасности, и именно этим руководствовался, выбирая такой свой план. Мне оставалось лишь следовать ему и выполнять наши с ним договоренности. Что ж, все, что мне оставалось, это подумать, чем занять себя во время учебы, и у меня была одна идея. Поднявшись, я подтянул к себе сумку и достал пару книжек, полученных раньше от Нага. Пришло время для книг учителей, изучение которых я достаточно долго откладывал на потом. Кто знает, когда еще у меня для этого появится возможность.